Дорогие друзья, сегодня мы читаем с вами новую лекцию по истории религий. Это вторая часть лекции, посвященная трем сокровищам. Речь пойдет о Дхарме и Сангхе и о соборах, которые определили Сангху. Эту лекцию мы читаем 13 декабря 2021 года. Итак, мы прошлую лекцию с вами закончили о том, что состояние домохозяина в буддизме считается откровенно несовершенным. Подобные же взгляды были и в средневековом христианстве, когда одно время считали, что только монах может достичь святости. Вот в буддизме, хотя тоже были примеры мирян, достигавших нирваны, в целом состояние домохозяина считалось совсем не лучшей формой существования. В замечательном собрании джаток Арьяшуры, в переводе Алексея Петровича Баранникова, я считаю, мастерском переводе на русский язык, в джатаке о Кшанти Вадине, 28-й джатаке, гирлянд джаток, говорится: «Жительство в доме исполнено многих грехов и бедствий, и вследствие предпочтения, оказываемого корыстным выгодам и чувственным наслаждением, не способствует спокойствию. Открытое для натиска целых туч грехов, таких как любовь, ненависть, заблуждение, злоба, гнев, похотливость, гордость, зависть и прочее, оно ведет, то есть состояние домохозяина, оно ведет к падению стыда и религии и является обиталищем злонамеренных вожделений, корыстолюбия, тесно связанное с дурными делами, оно оставляет очень мало места для праведности. Состояние отшельника-монаха, благодаря отказу от имущества и чувственных удовольствий, свободное от всех зол, приносит благо». Это текст примерно 4-5 века после Рождества Христова. Мы можем предположить, что такова эволюция учения, такова эволюция в монашеской практике, но тем не менее установка очевидная – жизнь в мире не способствует добродетелям человеческим. Также и в 18-й джатаке, гирлянда джатака бездетным, говорится: «Состояние домохозяина связано со стремлениями, враждебными спокойствию и нравственному поведению, поэтому оно не доставляет радости заботящимся о своей душе». И дальше: «Не применяй слово «счастье» никогда, когда ты говоришь о жизни в доме. Ведь состояние домохозяина в высшей степени болезненно для богача и бедняка. Для первого оно от тягости имущества охраны, а для второго от усилия приобрести его. Где счастья нет, равно для богача и бедняка, там наслаждение лишь ослепление, и плод его такой же, как и плод греха». А вы помните, дорогие друзья, что плод греха – это плохое рождение, продолжение сансары и еще ввержение в различные страдания. Английский индолог Бэшем, о котором я много рассказывал, пытаясь как-то смягчить вот этот пафос, антимирянский пафос буддизма, он ссылается на известное из Дикха Никаи обращение к Сигали. Это известно к юноше Сигали, мирянину, который спрашивает блаженного, как ему строить свою жизнь, он говорит, как надо организовать свою жизнь, если ты хочешь оставаться в мире. Это, с точки зрения Бэшема, аргумент, что состояние домохозяина было тоже приемлемым. Оно действительно было приемлемым, но находилось на более низкой ступени и с очень большим количеством искушений. Тем не менее, посмотрим, что советует благословенный

домохозяин. Назначаем работу согласно их способностям. Обеспечивая их пищей и заработной платой. Ухаживай за ними в болезни. Делись с ними любимыми лакомствами. Время от времени предоставляем отпуск. Все это и сейчас известно для хорошего начальника, но согласитесь, что ухаживать в болезни и тем более делиться лакомствами – это вот замечательные особенности нравоучения. Слуги и работники, которым их хозяин так служит, проявляют свое сострадание к нему пятью способами. Они поднимаются раньше него, они ложатся спать после него, они берут только то, что им дают, они хорошо исполняют свои обязанности, они поддерживают его доброе имя и славу. Вот такова сумма нравоучений домохозяина. Хотя состояние домохозяина, по представлению большинства буддийских текстов, не благоприятствует достижению нирваны, тем не менее продвигаться в этом пути домохозяину можно и нужно, но надо следовать вот этим принципам, о которых говорит просветленный Сигали. Мы вспомним, что вот это... склонность к как бы следованию малым подвигам, следованию малым подвигам жизненным, о которых говорит Будда Сигали, оно ценимо ведь и в христианстве. Вот святой Антоний Великий в своем 23-м наставлении говорит: те, кто проводит жизнь в малых и невысоких подвигах, и опасности избавляются, и не имеют нужды в особенных предосторожностях. Побеждая же во всем пожелания, они удобно обретают путь к Богу ведущим. В Кудакха-панхе есть такое высказывание, очень похожее на евангельское, о некрадомом сокровище. Там также говорит, что истинное сокровище есть добрые дела. Человек зарывает клад глубоко в подземелье, размышляя про себя, он пригодится мне в дни нужды моей, либо когда попаду в немилость к царю, либо если меня ограбят, либо когда задолжаю, либо когда не хватит еды, либо же когда начнет преследовать меня неудача, но все его сокровища могут пропасть впустую, ибо он может забыть, где спрятал его. Придут грабители и украдут его. Его враги и даже родные могут похитить клад, если он не следит за ним пристально. Одним лишь состраданием, добротой, воздержанием и самоограничением может равно мужчина или женщина скопить надежное сокровище. Сокровище, которое нельзя передать другим и невозможно похитить. Мудро дотворит добро. Вот сокровище, которое у него никто не отнимет. Здесь надо сделать маленькую оговорку. Дело в том, что учение Великой Колесницы, Махаяны, говорит, что сокровище, вот добродетели можно передать другим. А учение старцев Тхаравада, мы чуть позже об этом будем говорить, оно как раз утверждает, что сокровище свои добродетели другим передать нельзя, разве что как наставление. А вот плоды сокровища нравственного совершенства, они остаются самим человеком. И, наконец, опять же, вспомнив гирлянду джаток, а в таком замечательном рассказе о царевиче шибийцев Вишвантари, это 9-я джатка, говорится о том, что все, что человек в благочестии растратил, то есть отдал, повинуясь чувству долга, обязанности давать у него просимое, все это к нему вернется и вернется старицей. Так что домохозяин, даже расточивший все свое сокровище, даже отказавшийся от семьи, детей, он, как и в Евангелии, во множестве получит все это в следующем или в следующем рождении, или вот в том блаженном городе, которым является нирвана. Но все же самым прямым и простым путем к достижению нирваны является сангха, третье сокровище. Помните, я прибегаю к Будде как сокровище, я прибегаю к Дхарме как сокровище, я прибегаю к сангхе как сокровище. Вот мы говорили, что Дхарму легче исполнять монаху, чем мирянину. А, соответственно, сангха, то есть сообщество монахов, это еще третье сокровище, одно из трех сокровищ буддизма. В Ангутара Никае есть такие замечательные слова, которые вообще говорят о индийском этосе, но в том числе и об этосе монашеском. Царю кшатрию, на царство помазанному, три места всю жизнь помнится: где родился, где на царство был помазан, где в битве победил. А монаху три другие места всю жизнь помнится: где постриг принял, где понял истины арьев, где стал святым. То есть, где достиг просветления. Крупнейший религиевед и теолог Фридрих Хайлер, занимавшийся проблемами типологии молитвы, писал: «Движение по пути спасения начинается с соблюдения моральных заповедей, шила, речь о индийской традиции, далее к пристальному сосредоточению, самадхи, где достигается спасительное знание, панья, которое неразрывно связано с освобождением, вимутти». Вот такова последовательность движения в сангхе. Добробытийность сотхи – это высшее качество монаха. И 8 раз она, это качество, наименовано в Махапараниббана Сутти палийского канона в Дикханикае. В результате вот этой добробытийности сотхи-бхава достигается самадхи, а в результате самадхи появляются итхи – чудесные способности. И вы знаете, вот когда читаешь джатаки буддийские, особенно когда в ваджраяне тибетские описания читаешь, то видишь огромное количество чудес. Но все эти чудеса, если их начать показывать другим, они все оборачиваются против тебя и губят тебя. Эти чудеса имеют значение только как некие такие опорные точки на твоем пути к нирване. Это, кстати, очень хорошо показал в одном из своих рассказов знаток, конечно, индуизма и буддизма Мирчелиада. У него есть такой художественный рассказ, где герой попадает в библиотеку случайно, где находит дневник, написанный на санскрите греческими буквами, в котором человек некий описывает свой путь вот, к абсолютному просветлению. И там вот эти состояния, там, левитации, ясновидение, видение своих прошлых рождений – это все элементы правильного пути, но они сами по себе никакой ценности другой не имеют, и ни в коем случае нельзя ими гордиться или их выставлять на показ. Вот это итхи – чудесные способности. Поэтому человек, обретая эти способности, он должен быть очень-очень скромен. Он должен их скрывать, он должен понимать, что это только указание для него, некие ободрения для него, но вовсе не для того, чтобы кичиться перед кем-то. Кто кичится, тот тут же теряет все накопленное благое состояние. В связи с этим очень важен седьмой пункт восьмеричного пути – правильное воспоминание, умение контролировать свои поступки и мысли как бы со стороны. Рассеянность, легкомыслие, недостаток внимания – серьезные грехи. Во время действия надо думать не о наслаждении, а о цели действия. Скажем, когда ты вкушаешь пищу, ты должен, речь идет в первую очередь о монахе, но очень о любом человеке, ты должен думать о том, что вот да, ты с помощью этой еды насыщаешь свое приходящее тело, даешь ему силы для дальнейшей деятельности, которую ты ведешь, а не просто гурманствуешь и тешишь свой язык и свою гортань, и свое чрево вкусной едой и приятным питьем. Спасение достигается только тогда, когда ты вот безопасно проходишь все эти искушения. Рассказывается про жену царя Бимбасары, которая, помните, друга Будды, которая пожелала стать, она очень гордилась своей красотой, она была невероятная красавица, и как-то пожелала побеседовать с Буддой, ну, желая ему показать, как она хороша. И придя к нему, Будда с ней беседуя, увидел эту ее слабость, это ее наслаждение своей собственной красотой, и показал ей, ее саму, или там аналогичную ей красавицу, значит, сделанную силой его воли, показал буквально за какой-то час всю ее жизнь, от прелестной 16-летней девушки до умершей безобразной старухи. Вот процесс, этот быстрый процесс старения, как ускоренная, да, кинопленка. И вот Кхема, вот эта жена царя Бимбасары, Кхема стройная, да, она, увидев это, возжелала стать монахиней. Она поняла всю, ну, если угодно, всю относительность своей красоты, своего наслаждения своей красотой, и стала архатой и бхикуни, одной из самых ярких последовательниц Будды. То есть красота, как и еда, как и все прочие наслаждения, и ум, и умение читать лекции, поверьте, все это само по себе может прельщать. Когда мы понимаем весь приходящий характер всех этих, ну, как бы достоинств, тогда они перестают быть опасными. Жена царя Бимбасары не перестала быть прекрасной женщиной, но она осознала всю относительность этой красоты и поэтому стала монахиней. И потому бесстрашны, безбоязненны святые. В святых нет места для страха. Как говорит Нагасена в «Вопросах Мелинды», даже если бы все обитатели 100 000 миров, все бы вместе с мечами в руках набросились вдруг на архата, архат и то остался бы невозмутим, ибо в нем нет места и возможности для страха. Почему? Потому что мы страшимся, с точки зрения буддийской этики, мы страшимся потерять удовольствие и наслаждение. Тот, кто понял, что эти удовольствия и наслаждения скорее имеют не просто относительный, а отрицательный смысл, что они нас, как хему, ее красота, привязывают к временному существованию, тот не ценит жизни, не страшится смерти, и много раз в джатках буддийских мы встретим, как тот или иной безумный царь или бандит, или какой-нибудь другой рассвирепевший человек, почему-либо незаслуженно рассвирепевший на подвижника, наносит ему ужасные удары, отсекает ему руки, ноги, нос и уши, а тот остается невозмутимым, потому что он в нем нет уже места страху. Он понимает, что это относительное тело, вот, которое существует в этой жизни, которое связывает пять груд ощущений, это тело, чем быстрее уйдет, тем лучше, по большому счету. Если ты уже просветлен, и ты уже готов к нирване. В этом смысле есть отличие христианское аскетического представления от буддийского. Если буддийский подвижник достиг архатства, достиг состояния просветления, то он же ничего не боится. А христианин до последней минуты боится, потому что он помнит всю относительность своей невозмутивости, своей сдержанности, своей победы над грехом. Рассказывается об одном подвижнике, который, уже умирая, за ним ухаживает монахиня, и она ему хочет поднести воды, он просит пить, а тот говорит: не наклоняйся ко мне слишком близко, речь идет о старом подвижнике, о старой монахине, не наклоняйся ко мне слишком близко, сено еще может загореться. Вот это отношение христианского монаха. Всегда страх. Нет этого состояния блистательной непобедимости. Тот же святой Антоний Великий в 64-м наставлении говорит: «Не верь себе, пока находишься в теле, и ничего своего не считай вполне угодным Богу, ибо знай, что трудно человеку до конца сохранить безгрешность». Понимаете, то, что в буддизме есть вот переход, за которым уже безусловная победа, то для христианина всегда неуверенность, всегда страх, всегда чувство своей греховности. Вот здесь есть отличие опыта, которое, я думаю, в конечном счете связано с тем, что буддийская традиция не знает мерила абсолютного божественного блага, об этом Будда предпочитает не говорить, а христианство твердо говорит вслед за древними религиями Запада о Боге как о абсолютном совершенстве, красоте и истине. И сравнивая с ним себя, всегда до последнего вздоха, ну, понятно, чувствую себя несовершенным. При сравнении с самим собой ты можешь быть и совершенен. При сравнении с Богом ты всегда несовершенен. Для буддийского монаха, так же, как и для христианского, характерны определенные внешние монашеские формы. Вы знаете, что христианский монах носит черную одежду, наоборот, не бреет бороду, отпускает волосы, а буддийский монах носит оранжевую одежду, бреет голову, бреет, не носит бороды, не носит усов. Но все это отличия относительные, они ровным счетом не имеют никакой абсолютной значимости. Нельзя из них что-то производить, какие-то умозаключения. Это есть лишь отличительные черты. Монашеские отличия ни в христианстве, ни в буддизме ничего не значат сами по себе, но они заставляют мирян видеть, что перед ними отрекшийся, а самому отрекшемуся напоминают о его отречении от мира. Правило Сангхи не самоцель, но средство спасения от тяготы. Когда цель достигнута, средство можно оставить. Это плод. Плод, как то, что плывет по воде, да? Он нужен на реке, но преодолев реку с его помощью, кто понесет его с собой? Вот так рассуждает Будда. Этот образ дан в Маджхима Никае. Беседуя с Нагасеной, царь Минанда задает вопрос: разве, говорит, не говорится в буддизме, у вас, в вашей традиции, разве не говорит Будда: встань, не распускайся, будь в еде умерен? А в другом месте он говорит про себя, Тархагата: Иной раз я полную до краев миску съедаю, а то съедаю и больше». Ингоносена отвечает ему: «Тому, кто имеет аффекты и не узрел еще истины, следует быть умеренным в еде. Как сверкающий, благородный, драгоценный самоцвет, государь, по природе чист, не нуждается в очистке, гранении и полировке, вот точно так же Тадхагате, достигшему запредельного в области просветленных, никакие поступки и действия не могут уже быть препятствием». То есть важно перейти эту грань. Когда ты ее перешел, уже ты ешь или не ешь, ты спишь или не спишь, ты уже просветленный, ты действуешь так в силу потребностей своего тела, но цели ты уже достиг, и реку ты на этом плоту аскезы уже переплыл. Монахом может быть любой человек, любой касты, но те, кто зависимы от другого, воин, раб, семьянин и жена семьянина, должник, должны получить разрешение от того, от кого они зависят. Послушником можно быть с 8 лет. Монахом после длительной учебы становятся обычно люди старше 20 лет. При вступлении в монашество произносятся 3 сокровища и даются 10 обетов. В некоторых странах, например, в Бирме, в Таиланде, каждый юноша на несколько месяцев становится монахом. Считается, что хорошо стать монахом до призыва в армию в тех странах, где существует призыв. Но общину можно покидать, и если ты решил жениться, ты, например, можешь легко уйти, стать семьянином, а потом, родив детей, вырастив их, опять вернуться в монастырь. Это все вполне дозволяется. Настоятель избирается всеми монахами обители. Обителью руководит совет старейших монахов. Важные дела решает общее собрание. Соблазны этого мира могут весьма мешать монахам. Например, в Ангутара Никая есть такой рассказ. Однажды блаженный странствовал по Кошале вместе с большой общиной монахов и увидел блаженный по пути, по дороге, в некоем месте большой костер, горящий, палящий, полыхающий. Увидев его, он сошел с дороги и уселся под каким-то деревом на приготовленном сиденье. А усевшись, блаженный спросил монахов: «Видите вы, монахи, этот большой костер, горячий, горящий, палящий, полыхающий?» «Да, почтенный. Как вы полагаете, монахи, что лучше, этот ли большой костер, горящий, палящий, полыхающий, обнять и сесть с ним рядом, лечь рядом? Или же кшатрийскую девицу, или брахманскую девицу, или вайшийскую девицу, мягкую, с нежными руками и ногами, обнять и сесть с нее рядом, лечь рядом? Лучше уж, почтенный, кшатрийскую девицу, или брахманскую девицу, или вайшийскую девицу, мягкую, с нежными руками и ногами, обнять и сесть с нею рядом, лечь рядом. Ведь больно будет, почтенный, если этот большой костер горящий, палящий, полыхающий, обнять и сесть с ним рядом, лечь рядом. Возвещаю вам, монахи, объявляю вам, монахи, лучше это будет злонравному, греховному, грязному и испорченному в поведении, тайно дела устраивающему, не шраману, подделывающемуся под шрамана, не следующему брахманскому житию, подделывающемуся под брахманское житие, изнутри прогнившему, липкому, никудышнему человеку, лучше ему будет, если он этот большой костер, горящий, палящий, полыхающий, обнимет и сядет с ним рядом, ляжет рядом. Почему это так? Потому, монахи, что он из-за этого либо умрет, либо такую боль испытает, что не лучше смерти. Но все же вследствие этого он после распада тела, после смерти, не попадет в дурной удел, в ад, в кромешную, в преисподнюю. И если же о монахе, злонравный, греховный, грязный, никудышний человек, кшатрийскую девицу обнимет и сядет с нею рядом, ляжет рядом, то долго ему о монахе будет и плохо, и тяжко, и после распада тела, после смерти он попадет в дурной удел, в ад, в кромешную, в преисподнюю. Так сказал блаженный. И когда произносилось это разъяснение, примерно у 60 монахов горлом пошла горячая кровь. Примерно 60 монахов оставило ученичество и вернулось к худшему. Трудно блаженны, слишком трудно блаженны, а примерно у 60 монахов мысль стала свободна от всяческой тяги. То есть они стали святыми. Вот так этически понимается сангха, и понятно, что настоящими бхикху, настоящими монахами являются вот эти 60 последних. Как говорится в Самьюкте Никае, надо ощущать вкус, но не испытывать страсти к нему. Понятно же, когда ест пищу монах, пьет напиток какой-нибудь сладкий, он чувствует его вкус, но он не испытывает страсти к нему, он не хочет еще и еще попробовать. От некоторых вещей монахи отказываются и полностью, чтобы не впасть в страсти вообще непреодолимые. Итак, монашеские принципы – это вегетарианство. Кроме тех 10 принципов, которые для всех характерны, но ахимса, невреждение, для монахов – это вегетарианство. Воздержание от дурного поведения, то есть от сексуальной распущенности, для монахов – это полный обет безбрачия. Воздержание от излишеств алкоголя, 5-й, да, пункт, полный отказ от алкоголя, никакого алкоголя вообще. 6-е – воздержание от излишеств пищи, отказ от твердой пищи после полудня. Пить можно, в жарком климате это необходимо, а твердую пищу последний раз вкушать не позже полудня. В Тибете есть разрешение на вечернюю еду, но это считается лекарством. 10-й пункт – отказ от сребролюбия – это полный отказ от золота и серебра, то есть отказ от денег. Деньги держать монаху нельзя. Вместо золота и серебра 8 необходимых вещей только он может иметь. 3 накидки, рубашку, чашу для подаяний, из которой он ест, иголка и тряпочка. Тряпочка, которой процеживается вода. Все прочее имущество монастыря. Монахи сами не производят пищу, потому что производство пищи, ну, в традиционном обществе это что? Это в первую очередь земледелие, и это, естественно, распашка земли, это гибель земляных червей, каких-то других земляных существ. Это нарушает первый принцип ахимсу. Поэтому монахи сами не производят пищу, но с утра они просят подаяние. В буддийских монастырях нет обета послушания. Но монахи избирают себе наставников ради того, чтобы достичь нирваны. Они не дают обет, что они будут делать все, что этот наставник им говорит. Они будут делать то, что они сами считают нужным. В чем надо слушаться наставника? Сам Будда, как вы помните, менял наставников. Приходил к одному, Калара Калами, потом к другому, потом к третьему. Вот, собственно говоря, буддийские монахи могут также менять наставников. Надо заметить, что каждый монастырь вполне автономен. Он сам управляется собранием монахов, который в новых монахов принимает тоже собрание монахов, и над ним нет никакой более высокой власти. Главное занятие в монастыре – это изучение священных текстов и религиозные упражнения, медитация, созерцание. Также монастырь должен быть безупречно чистым, аккуратным, поэтому уборка келий, храма, территории монастыря, ну и обучение монахов и мирян от простой грамоты до высоких принципов брахма-вихары, о которых мы с вами уже говорили. В Валовийской сутре рассказывается о вот этих принципах монашества. Я попробую вам прочесть об этом. Так я слышал. Однажды блаженный находился в Алаве, в жилище алавийского якши. И вот алавийский якши подошел к блаженному и, подойдя, сказал блаженному: «Выйди, подвижник». «Хорошо, любезный». И блаженный вышел. «Войди, подвижник». «Хорошо, любезный». И блаженный вошел. И опять, и в третий раз якша сказал так же, и в четвертый раз алавийский якша сказал блаженному: «Выйди, подвижник». «Нет, любезный, я не выйду, что хочешь, то и делай. Вопрос тебе задам, подвижник, коли не ответишь мне, я с ума тебя сведу, или сердце тебе разорву, или за ноги ухвачу и за гангу закину. Не знаю я, любезный, ни на земле, ни на небе, ни у Мары, ни у Брахмы, ни в народе шраманском и брахманском, отвечает блаженный, в божеском и человеческом никого, кто смог бы меня с ума свести, или сердце мне разорвать, или за ноги ухватить и за гангу закинуть. Ну да спрашивай, любезный, что тебе надобно». И вот алавийский якша сказал блаженному стихами. Видите, как даже нечисти то говорит стихами. Что для человека главное богатство? Следуя чему, обретет он счастье? Что, скажи, на свете всех нектаров слаще? И кого зовут лучше всех живущим? Вера человека главное богатство. Исполняя дхарму, обретет он счастье. Истина на свете всех нектаров слаще, мудрого зовут лучше всех живущим. «Как перебраться через реку?» – спрашивает опять якша. «Как перебраться через море? Как превозмочь свои страдания? Как самому себя очистить? Преодолеешь реку верою, преодолеешь море рвением, страдания превозможешь мужеством, очистишься своей мудростью. Как научаются быть мудрым? Как разживаются богатством? Как добиваются почета? Как привязать к себе друзей? Оставив мир, уйдя в иной, кто не горюет после смерти?» Отвечает блаженный: «Учение святых, кто верует, к упокоению ведущие, и наставлению, кто внемлет, тот научается быть мудрым. Впрягаясь в дело сноровитый, упорный обретет богатство. Почета ты добьешься истиной, друзей к себе привяжешь щедростью. Кто дом свой держит крепко, верит, такой четверкою отмечен. Решимость, щедрость, правда, дхарма, тот не горюет после смерти. А если хочешь, то расспрашивай всех прочих шраманов и брахманов, что лучше самообладание, терпение, щедрости и истины». И якша отвечает: «К чему теперь расспрашивать всех шраманов и брахманов? Понятно ныне стало мне, что ценится в грядущей жизни. На счастье мне остановился в моей Алаве просветленный. Понятно ныне стало мне, кому быть щедрым не напрасно. По деревням, по городам я отправляюсь в странствие, прославлю просветленного и дхарму его праведную». Вот таково учение Сангхи. в каждом монастыре монахи буддийские не хуже христианских знают о том, что они тоже еще не достигли святости, что да, теоретически достигший уже от всех страстей освободился, но в реальной жизни они знают, что они далеки от этого, и поэтому в каждом монастыре со времен Будды существует обряд упавасадхи, палийская упасадха. Обычно он проводится два раза в месяц, в новолуние и полнолуние, иногда четыре раза в месяц. Этот обряд, он общий для мирян и монахов. Для монахов он обязателен, для мирян очень желателен. В эти дни миряне живут как монахи. Они спят не на кровати, а на коврике или прямо в храме. Они приносят еду в монастыри и едят только до полудня, но после монахов. Часто они тоже в это время соблюдают принцип вегетарианства. Потом в монастыре закрываются ворота для всех внешних и зачитывается длинный список грехов протимокша. Чтение продолжается от 30 до 60 минут. Протимокша – это уже не 10, а 220 запретов. После этого каждый монах открывает свои грехи публично за прошедшие с предыдущей упасадхи время. Серьезные проступки выносятся на решение старших монахов, которые решают, наложить ли на совершившего проступок епитимию или просто исключить из общины. В конце упасадхи допускают в монастырь мирян, открывают ворота и произносят проповедь. Женские монастыри теперь имеются только в Ваджраяне. Там участие женщин в монашеских медитациях имеет некоторый особый смысл, о чем я буду говорить позже. Но вообще они разрешены повсюду. Правила и одежды те же. В других странах пхикуни, то есть монахини, живут близ мужских монастырей, но своих отдельных монастырей не создают. Очень характерно, и нам надо с вами понимать, отношение к богам. Богов не отрицают, но, по сути говоря, их не считают богами в нашем смысле слова. На них обычно не обращают никакого внимания. Это более сильные существа, то есть как бы часть, ну, если угодно, фауны, часть мироздания, которые твердо идущему по срединному пути не могут ни повредить, ни помочь, или могут лишь немного помочь. Ну, скажем, там один царь, который якшам отдал значительную часть своего тела, его искушали эти страшные там существа тем, что он вроде бы всем все давал, и они говорят, а мы вот хотим кушать, но питаемся только человеческим мясом и кровью, причем свежими, теплыми, и дай их нам. Царь, конечно, не мог никого из своих подданных отдать в жертву и стал давать собственное мясо и собственную кровь. Понятно же, что эти жуткие пешачьи, эти жуткие духи голодные, они устыдились, они исправились, они расплакались, а каково царю, который отрезал у себя значительную часть мяса? Но вот появились боги, которые его исцелили, которые там лекарственные травы ему дали, приложили к ранам, и он исцелился и стал такой же бодрый и совершенный телом, как и раньше. Так что боги могут помочь, но лишь немного. Все главное зависит от самого подвижника. Обращение к богам считается не религией, но элементом социального бытия. Оно низведено до уровня магии для мирян. Нужен хороший урожай, надо совершить определенные священные действия. Нужен, там, скажем, счастливый брак, надо совершить определенные действия. Но спасение дает только учение Будды. Монахи должны полностью отказаться от культов богов и духов, так как они отреклись от мира. Миряне должны отказаться от кровавых жертв в своих отношениях с богами и духами. спрошены, что надо делать, чтобы общество процветало, Будда учил: надо проводить регулярные общие народные собрания, достигать при этом единодушия в принятии решений, хранить верность старым законам, проявлять почтение к прошлому и быть справедливым, охранять частные и общественные святыни всех религий, совершать традиционные ритуалы, жертвы и подношения. Скажем, в Таиланде до сих пор, как вы помните, в Таиланде королевская власть, но ритуалы при коронации монарха совершают не буддийские монахи, а брахманы, потому что это старинный индуистский ритуал посвящения раджи. Так было в добуддийское время, и это не отменилось буддизмом, но сохраняется. Законы должны сохраняться, если они не противоречат вот этим основным принципам буддизма. Тот же Ашвагоша приводит слова Будды в Буддхачарите в 13 главе: «Пока закон нарушен, человеку нет защиты, око мудрости не зрит». То есть там, где нарушается закон, там теряется мудрость. Надо соблюдать закон, и тогда легче идти путем спасения и для буддистов. Именно чтобы определить законы Сангхи, законы буддийского сообщества, в буддизме собирали особые соборы, вселенские соборы. Вот вы знаете, что православие чтит 7 вселенских соборов. В католицизме соборов вселенских намного больше. Второй Ватиканский, последний, прошел совсем недавно, в 60-е годы 20 века. Что касается буддийских соборов, то всеми признаются 3 собора. Первый собор прошел в столице Магадхи, государство Магадха, Раджагрихи, через 3 месяца после Параниррвана Будды. Я рассказываю традиционную версию. Ученые, естественно, подвергают сомнению эти древние соборы. То есть, соответственно, он прошел или в 499-98 годах до Рождества Христова, или, если считать долгую традицию, в 543-542 годах до Рождества Христова. Этот собор называется Панчасатика. Собор 500 архатов. Собор 500. Действительно, в нем участвовало 500 просветленных под покровительством царя Аджатасатру, сына известного вам царя Бимбасары, друга Будды. Для этого Аджатасатру воздвиг специальный дворец. Подробные сведения об этом соборе в сути Панчасатика, 500 архатов, в Кахандхаке, второй части Винаи Питаки. Собор созвал Махакашьяпа, брахман, первый патриарх Сангхи после Параниррваны Будды. Его житие характерно тем, что он с женой жил как брат с сестрой. Его хотели когда женить, а он не хотел жениться, хотел стать монахом, он выдвинул неосуществимое условие. Он сказал, что я хочу жениться только на самой красивой девушке вот в мире, и описал ее качество. С большим трудом в стране Мадда его родители нашли некую Пхадду, прекрасную девушку, которая соответствовала всем этим принципам. И когда он это узнал, он ей написал письмо, что он просит ее не выходить за него замуж, потому что он решит стать монахом. А Мадда, будучи не только прекрасной, но и умной, оказывается, написала такое же письмо ему, что вот она не хотела бы выйти за него замуж, потому что она хочет стать подвижницей. Но родители и жениха, и невесты хотели этого брака, и поэтому они подменили письма, они сыграли свадьбу, но потом быстро выяснили, что они оба писали друг другу письма и желали остаться целомудренными, и поэтому, поскольку они находились первое время под присмотром родителей, они как бы спали вместе, но свою кровать разделяли гирляндой цветов и не вступали в близкие отношения. В конце концов, они оба после смерти родителей стали подвижниками, и Маха Кашьяпа стал таким очень близким к Будде, его последователям, и они их очень часто изображают с Анандой по левую и правую сторону Будды. Говорят, что окончательно Маха Кашьяпа и его жена решили стать монахами, когда, наблюдая за работой своих крестьян, Кашьяпа увидел, что, взрыхляя почву плугом, выворачивают червей из земли, и этих червей поедают птицы. А его жена Пхадда, она наблюдала, что она положила с прислужницами сушиться кунжут, и на него, он же издает аромат при сушке, на него слетаются насекомые, которые тоже пожирают птицы. И они оба поняли, что они являются причиной гибели живых существ, и поэтому решили прекратить быть мирянами, даже воздерживаясь от личных, от интимных отношений, и уйти оба в аскетическую жизнь. Бхадде приписывают строку, короткое стихотворение в Тхеригатха. Тхеригатха – это девятая книга Кудака Никаи, как раз стихотворение «Монахинь». И там вот Бхадде приписывают такие стихи: «Поняв смертельную опасность того, что таит в себе мир, мы оба стали подвижниками». Итак, Маха Кашьяпа, уже пройдя всю жизнь и после того, как умер Татхагата, достиг нирваны, видя стенание монахов, он увидел также и то, что некий монах Субхадда говорит плачущим монахам, которые оплакивают смерть Татхагаты: «Довольно вашего почтения, не горюйте, не плачьте. Мы избавились от этого великого отшельника. Мы мучились, когда он сказал: это допустимо для вас, это недопустимо для вас, но теперь мы можем сделать то, что хотим, и мы не должны делать то, что нам не нравится». Вот, услышав это, Маха Кашьяпа решил созвать собор, на котором архаты вспомнят все, чему учил Будда, то есть что он говорил, что он проповедовал и какие принципы он провозглашал. И вот это воспоминание на соборе, 7 месяцев продолжался собор, за эти 7 месяцев монахи зафиксировали в памяти, а это не было записано, они запомнили все поведенческие нормы санхи и собрали их в Винайя-питаку, то есть в корзину закона, в корзину правильного поведения, еще их называют дхарма-питака. И второе – это сутта-питака, это проповеди Будды. Ананда, обладающий феноменальной памятью, он воспроизвел проповеди Будды, и они были запомнены, а Упали, другой близкий к Будде подвижник, сообщил принципы Винайи. Итак, мы сейчас имеем буддийский канон, который называется «Три корзины», «Три питака», потому что когда он, наконец, был записан на Цейлоне, об этом я скажу чуть позже, он был записан на пальмовых листьях, которые хранились в корзинах. Итак, первое – это сутта питака. Сутта, сутта – это проповедь, да? Это, значит, корзина проповедей. Она состоит из целого ряда никай, повествований: Дикха-никая, то есть пространное повествование, Мадхьима-никая, среднее повествование, Самьюкта-никая, связанное повествование, Ангутара-никая, последовательное, более 2000 изречений в 11 главах. Худакка Никая, прозе и стихах, там к ней относится знаменитая Дхаммапада, и в ней более 500 джаток. Виная Питака, то есть корзина закона, корзина вот установлений, состоит из Сутта Випханги, Кандаки и Паривари из трех частей. Согласно большинству ученых современных, этого собора не было, и, может быть, несколько монахов и собралось, последователей Будды, но вот не было этого грандиозного собора, дворца в Магадхе, вот, в Раджагрихе, в столице Магадхи. Все это последующие выдумки. Но запомните на память большие объемы дхаммы, Винаи Питаки и Сутты Питаки, безусловно, невозможно нескольким людям. Так что, хотя и в энциклопедии буддизма Макмиллана 2004 года говорится, его историчность ставит под сомнение практически все буддийские ученые. Они утверждают, что хотя не исключено, что небольшая группа близких учеников Будды собралась после его смерти, сам факт проведения собора в великом стиле, описанном в священных писаниях, почти наверняка фикция. Я думаю, что это... Может быть, конечно, в каких-то деталях и фикция, в каких-то деталях и стилизация, но собор, безусловно, имел место. И на нем, безусловно, были выработаны те основания, которые мы называем Винайя Питакой и Сутта Питакой. Второй собор был в Вайшали через 100 или через 110 лет после смерти Будды, то есть примерно в 383 году до Рождества Христова при царе Каласоке. Этот собор важен тем, что на нем произошел раскол, который до сих пор разделяет буддийское общество. Выделилась Махасамхика, большое собрание, как более либеральные квинаи, то есть монашеские установления были упрощены. Или, по другой версии, большинство Второго собора, большое собрание, да, Махасанха, большинство собора отказалось принимать дополнение квинаи, которое якобы было от лица старцев, тхеравадинов, то есть учение старцев. Говорят, что первоначально все спор возник по мелкому поводу. Был поставлен вопрос, ночное непроизвольное семяизвержение у монахов – это грех или только осквернение? И вот махасамхики говорили, что это только осквернение, тхеравадины говорили, что это грех, потому что это есть результат греховных помыслов предшествующего времени. Кроме того, важный был момент, что монахи из города Висали нарушали заповедь Винаи и брали за свои действия, за обучение и исцеление людей, за проповедь Дхармы, брали деньги. В соборе участвовало уже 700 монахов. Было подчеркнуто, что Будда был обычным человеком, и что его подвиг, его освобождение с помощью Винаи может воспроизвести любой его последователь. Каждый может стать архатом. Это вот важное очень решение Второго собора. Каждый сам может добиться архатства. А Махасанхика утверждала, что вот такое индивидуальное архатство – это эгоистическая цель, а цель не архатство, а полное состояние пробужденного, когда ты учишь других, ты помогаешь другим найти спасение, найти освобождение, достичь нирваны. Надо для этого облегчить монашеский устав. Но практически видно, что в изначальный устав предлагалось включить дополнительные принципы. Тхеравадины на это согласилось, а большинство собора не согласилось. Тхаравада или Стхавиравада – это путь старейших, путь старцев. Они считают, что они сохраняют аутентичное учение Будды, но Махасанхика считает, что это вторичные дополнения. Тхаравада и другие, не дошедшие до нашего времени, школы, близкие к ней, отрицают махаянистские сутры и идеалом, вот как я уже говорил, считают архата, достойного, освободившегося от иллюзии своего личного существования. Устав Винаи надо соблюдать для этого. Тхаравада до сих пор является той традицией буддизма, которая распространена и доминирует на Цейлоне, Шри-Ланке, в Бирме, Таиланде, Лаосе и Камбодже. Третий собор произошел в Паталипутре, нынешняя Патна, место слияния Ганга и Соны, тогда крупнейший город мира, в населении почти 500 000 человек. Этот собор состоялся при царе Ашоке, он уже безусловно историчен, он был около 250 года до Рождества Христова. Причина собора была в том, что из-за поддержки Санхи царем множество недостойных людей к ним примкнули к Санхи, ожидая раздачи еды, лекарств, одежды. На этом соборе в Паталипутре Тхаравада была признана ортодоксальным учением, а остальных, в том числе и Махасанхику, назвали еретиками. На этом же третьем соборе была канонически признана третья корзина Абхидхамма Питака, то есть Абхидхамма – это высшая дхарма, корзина высшей дхармы. Это искусство анализа, это философский, интеллектуальный анализ учения буддизма. Анализ, да, на санскрите випхажьявада. Вот была признана Абхидхамма Питака, искусство випхажьявады, анализа. Абхидхамма Питака состоит из 7 книг. Сейчас скажу, какие это книги, но надо заметить, что хотя она признана только на третьем соборе, но по убеждению всех буддистов Абхидхамма Питака, она ведет свое начало от Шарипутты, тоже ближайшего ученика Тадхагаты, который, как и его друг с раннего детства Маут Гальяяна, они оба стали ближайшими тоже учениками и друзьями Будды, но они умерли незадолго до Будды. Шарипутту именуют Дхамма Санапати, полководец Дхармы, именно потому, что он сохранил и передал Абхидхамму, то есть аналитическое учение, философское учение Трипитаки. Эти книги Дхамма Сангани, Випханга, Дхатукатка, Пагалапаньятти, Катхаватху, Ямаха и Патхана. Вот это книги Абхидхаммы. Абхидхамма Питака очень популярна до сего дня. Она читается на праздниках жизненного цикла. Ее списки находятся в большинстве монастырей Таиланда и Шри-Ланки. Собор провел брат Ашоки, монах-подвижник Могалипутта Тисса. В соборе участвовало 1000 монахов. Именно третий собор послал проповедников во весь мир проповедовать буддизм. И надо сказать, что о проповеди буддизма у нас есть свидетельство в Греции. Вот что пишет в своей замечательной книге ранний христианский автор Климент Александрийский в «Строматах», в первой книге «Стромат». это второй век после Рождества Христова, мы видим, что буддизм известен в античном мире, в греко-римском мире. Вот что пишет Климент. «Итак, философия, подобно драгоценному камню, издавна сияла у варваров. Позднее проникла она и в Элладу. В Египте носителями ее были прорицатели, в Ассирии – халдеи, в Галлии – друиды, в Бактрии – саманеи, возможно, шраманы, сарманеи – бактрон. У кельтов были свои философы, а в Персии – маги. Эти последние возвестили рождение Спасителя прежде всех и прибыли в Иерусалим, следуя за звездой. В Индии занимались философией гимнософисты, то есть голые мудрецы, возможно, это джайны. Были философы и в других землях. Среди этих последних различаются два рода. Одни называются шраманы, сарманы, а другие – брахманы, брахманы. Некоторые из сарман избрали лесное жительство. Такие ни в городах не живут, ни крова не имеют, одеваются в древесную кору, питаются желудями и плодами, воду же пьют из пригоршней. Ни брака они не знают, ни деторождения, подобно нынешним энкратитам. Во времена Климента Александрийского энкратиты – это крайние такие аскеты, которые, в общем, осуждались тогдашней церковью, как правило. Из индийцев некоторые следуют заповедям Будды, которому за выдающиеся его добродетели воздают божеские почести. Так что своей цели Третий собор достиг проповедь буддизма от Японии до Испании и Британии была распространена. А Четвертый собор уже был раздвоенный. Один был это учение Тхеравадина, старцев, он прошел на Шри-Ланке в Матале в 89-77 годах до Рождества Христова. Причиной его было голод, смерть многих монахов от голода и забвение Трипитаки. Чтобы не забылся великий канон, было принято решение его кодифицировать письменно и записать на тогдашнем пишущем материале, на пальмовых листьях, и вот хранить в корзинах. Так образовались, собственно, эти три корзины закона Трипитака. Под покровительством было все это сделано царя Шри-Ланки в Атагамане. В V веке после Рождества Христова сингальского Пракрита Буддагошей, вам известным, был сделан перевод Трипитаки на Пали. Другой, альтернативный Четвертый собор прошел в Кашмире в первом веке после Рождества Христова в 78 году в Джаландхаре при царе Канишке, тоже известном, царе бактрийском и греко-бактрийском Канишке. На нем доминировала школа Сарвастивада. И о нем сведения только в источниках Махаяны. Председательствовал на соборе Васумитра. Ну, наверное, следует добавить, что Пятый собор прошел только через 1800 лет, в 1871 году, в городе Мандалай в Бирме при короле Миндоне Мине. Мандалай тогда был сравнительно независимым королевством небольшим, уже окружённым почти со всех сторон британской Бирмой. Вот на нем присутствовало на этом соборе около 2400 монахов. И путем сверки различных рукописей и переводов тогда был создан унифицированный текст палийского канона Хинаяны. После восстановления текста его вырезали на 729 мраморных плитах, для каждой из которых построили отдельный миниатюрный островерхий храм. Так появился знаменитый храмовый комплекс Кутодо-Пайе, своеобразный городок-библиотека, хранилище канона, почитаемое сейчас большинством буддистов мира. Тхаравада претендует на то, что она сохранила изначальное учение Тадхагаты, но Махаяна говорит, что это вторичное учение, а первичное учение Будды было ближе к Махаяне. Об этом, обо всем, дорогие друзья, мы с вами уже будем говорить на следующей лекции.